Краски летом меркнут у нас на глазах. Но это не так важно, когда в сердце весна. Теряют все деревья свой зеленый покров. Все потому, что осень, осень за окном. Падают, падают желтые листья, а я поднимаю руки повыше. Мало и больше дождя. Для осенних красок открылась вновь дверь. Холодно лишь телу, но не душе. Я поднимаю руки повыше. Пусть жизнь меняется, все как погода, но не перестану я славить Бога. Падаю, падаю желтые листья, а я поднимаю руки повыше.